Раздачи народу он устраивал очень часто, зрелища показывал большие и многочисленные, и не только обычные и в обычных местах, он придумывал новые, возобновлял древние и представлял их там, где никто до него. При посвящении Помпеева театра, отстроенного им после пожара, он открывал игры с трибуны посреди оркестры, куда спустился после молебствия в верхнем храме через безмолвные ряды сидящих зрителей. Отпраздновал он и столетние игры, под тем предлогом, будто Август справил их раньше времени, не дождавшись положенного срока, хотя в своей истории он сам заявляет, что Август после долгого перерыва восстановил их точный срок, тщательно расчислив все протекшие годы. Поэтому немало смеялись над тем, как глашатай по торжественному обычаю созывал всех на праздник, какого никто не видел и не увидит, ведь еще были в живых видавшие его, и некоторые актеры, выступавшие в то время, выступали и в этот раз. Цирковые игры он нередко устраивал даже на Ватикане, иногда показывая после каждых 5 заездов травлю зверей. В Большом цирке он поставил мраморные загородки и вызолоченные поворотные столбы. Раньше те и другие были из туфа и из дерева. И выделил особые места для сенаторов, которые раньше сидели вместе со всеми. Здесь, кроме колесничных состязаний, он представлял и троянские игры, и африканские травли с участием отряда преторианских всадников во главе с трибунами и самим префектом, а также выводил фессалийских конников с дикими быками, которых они гоняют по всему цирку, вскакивают обессиленным на спину и за рога швыряют их на землю. Гладиаторские битвы показывал он много раз и во многих местах. В свою годовщину давал он их в преторианском лагере, но без диких зверей и богатого убранства, и в септе полностью и обычным образом. Там же давалось и внеочередное представление, короткое и немногодневное, которому он дал название «закуска», потому что, объявляя о нем в первый раз, он пригласил народ эдиктом как бы к угощению неожиданному и неподготовленному. На играх такого рода держался он всего доступнее и проще. Даже когда победителю отсчитывали золотые монеты, он вытягивал левую руку и вместе с толпою громко по пальцам вел им счет. Много раз он приглашал и призывал зрителей веселиться, то и дело называя их хозяевами и отпуская натянутые и деланные шутки. Например, когда у него требовали вольные для гладиатора голуби, он сказал, что даст, если его изловят. Впрочем, однажды поступил он и уместно, и хорошо. Одному колесничему гладиатору он дал почетную отставку по просьбе его 4 сыновей и под шумное одобрение всех зрителей, а потом тут же вывесил объявление, указывая народу, как хорошо иметь детей, если даже гладиатор, как можно видеть, находит в них защитников и заступников.